«Ну-с», — заметил не пожилой, а без всяких скидок старый моряк в кителе с лейтенантскими погонами. «Что я могу сказать?» Он отложил на край стола массивные гуттаперчевые наушники и пошуршал бумажками, покрытыми непонятными закорючками, местами напоминающими нотную грамоту. «Я могу отметить, что за эти три дня мне и моим молодым коллегам удалось определить около двух десятков различных, голосов. Знаете ли, каждый музыкальный инструмент, будь то скрипка, фортепиано или даже барабан, имеет свои особенности». Офицеры вспомогательного крейсера «Орион», не чуждые музицированию во внеслужебное время и потому чрезвычайно гордые тем, что один из известнейших русских композиторов современности Николай Андреевич Римский-Корсаков вновь надел морскую форму, согласно кивнули. Старик продолжил. «Причем каждому из этих тембров соответствовали свои позывные. Зато почерки исполнителей, я имею в виду радиотелеграфистов, демонстрировали забавную закономерность. Одна группа от 5 до 7 искровых станций слышима была весьма плохо и имела свой почерк для каждой станции. А другая, из 14 инструментов, которые мы слышали достаточно хорошо, подавала свой голос весьма любопытным образом. Сначала каждая из этих станций исполняла своего рода несколько гамм, причем почерком, принадлежащим довольно ограниченному набору настройщиков или, скорее, наладчиков. Временами их концерт был довольно коротким, а временами достаточно длинным. Наладка примерно половины станции занимала довольно много времени, а уже потом станцию опробовали те музыканты, которым предстоит на них играть». «Вы считаете, имело место проверка передатчиков 14 собранных в одном месте кораблей японского флота?» — уточнил командир рейдера Троян. «А 5 искровиков в этой проверке не участвовали?» «Выводы — это скорее ваша епархия, Петр Аркадьевич», — вздохнул старый композитор. «Или вон, Алешеньки». «Разрешите мне, господин лейтенант?» — вскинулся прапорщик по адмиралтейству Алексей Петровский, пришедший на крейсер с должности преподавателя минных офицерских классов. «Хотя пеленгационная аппаратура работает пока не вполне надежно, можно с известной уверенностью говорить о том, что все эти 14 громких передатчиков излучают из района Иокогама, Токио, тогда как примерно половина оставшихся находилась значительно западнее, в Сасебо, а остальные значительно севернее, вероятно, где-то на Хоккайдо». «Это неудивительно», — согласился Троян. «В Сасебо нынче ремонтные мощности изрядно порушены, да и опасаются самураи, что наша эскадра на самый порог Микадо наведаться может, вот и концентрируют основные силы в императорской прихожей, оставляя на флангах, что придется. Видимо, налаживают и проверяют связь перед какой-то крупной операцией. Что ж, передаем данные в штаб, господа, вместе с очередной метеосводкой. Еще один тайфун был бы совсем не кстати». Быстроходному отряду в составе броненосцев «Ретвизан» и «Полтава», броненосных крейсеров «Громобой» и «Россия» в сопровождении минных крейсеров «Гранат» и «Гранит» выйти в море немедленно, отдавал распоряжение адмирал Небогатов. «Отряду придается Цепелин, Орлан, вылетающий на разведку завтра в 5:00. Задача – перехват и сопровождение японского объединенного флота, который, согласно разведывательным данным, выйдет в море для атаки маневренной базы Агасавара не позднее завтрашнего вечера. В составе флота противника около 14 боевых кораблей, из них 6 броненосцев, 5 канопусов и Микаса, 3 броненосных крейсера, включая британскую «Аврору», до полудюжины «Авизо», крейсеров «Эскорта» и неизвестное, хотя и вряд ли большое, количество миноносцев. После установления связи с Банинской эскадрой встать под командование вице-адмирала Макарова. До встречи с противником соблюдать радиомолчание, изолировав контакты ключей опечатанными картонками. Командующий эскадрой – контр-адмирал Иессен. «Слушаюсь, господин вице-адмирал». Карл Петрович встал и коротко поклонился. «Вспомогательным крейсером под командованием контр-адмирала Рейтсенштейна продолжить сбор и передачу метеорологической информации и блокаду японских портов с дополнительной задачей – не допустить отхода быстроходных кораблей противника в Японию. Одновременно продолжать ведение радиоразведки и уведомлять штаб операции о любых важных изменениях. Приказ о радиомолчании на них не распространяется. Отряду придается цепелин «Альбатрос». Николай Карлович на одном из своих крейсеров-купцов находился в море, и приказ принял присутствовавший на совещании флагманский радиотелеграфист Тихоокеанского флота. Петропавловскому отряду в составе крейсеров «Адмирал Нахимов» и «Адмирал Корнилов», а также двух используемых в качестве войсковых транспортов вспомогательных крейсеров, немедленно приступить к занятию островов Курильской гряды, начиная от острова Шумшу на севере и вплоть до острова Симушир на юге. Командует отрядом капитан первого ранга Стэмман. Шифрограмма Федору Федоровичу уже отправлена. Начальник связи снова кивнул. «Я с тремя светителями, Сесоем, Мономахом и Миноносцами атакую отряд устаревших броненосцев и поддерживающий их британский броненосный крейсер «Империус», собранный японцам в бухте Ваканае в целях осуществления ныне отмененного по понятным причинам десанта на Сахалин и одновременно обеспечиваю проход в океан отрядов контр-адмирала Иессена. Далее эскадра осуществляет десанты на острова южной части Курильской гряды, от Кунашира и Хабумаи на юге и до пролива Буссоль на севере с организацией передовой постоянной базы Тихоокеанского флота в заливе Хитокаппу на острове Итуруп. С этой целью эскадре придаются 4 вооруженных парохода с морской пехотой, артиллерией и инженерно-строительным батальоном». Лицо начальника береговой обороны Владивостока помрачнело. Стало ясно, что новых орудий в ближайшее время ему не видать. Задача эскадры адмиралов Иессена и Рейценштейна совместно с эскадрой Степана Осиповича – нанесение решительного поражения японскому флоту. Задача прочих двух эскадр – приведение под российский флаг всех без исключения Курильских островов с превращением Охотского моря во внутреннее море России. С Богом, господа! 7 июня 1902 года. Тихий океан. Близ Банинских островов. Адмирал Тога старался выглядеть бесстрастным. Конверт, полученный им из рук божественного Тенно, жег кожу на его груди напротив сердца даже через прокладку форменного сюртука и тонкий шелк сорочки. «Однако же, дорогой адмирал, в том маловероятном случае, если боги отвернутся от нашего флота, мы с уверенностью отметим, что в этом не будет вины ни вашей, ни прочих храбрых моряков Ямато. В связи с этим, при любом исходе боя мы прямо запрещаем вам или кому-либо из офицеров, или же матросам приносить свои извинения, поскольку вам не в чем извиняться перед нами. Более того, будущее Ямато требует, чтобы как можно больше опытных офицеров имели возможность обдумать уроки этой явно несвоевременной войны и объединенными усилиями создать научный труд, который в будущем поможет стране избежать новых ошибок и занять причитающееся ей место под небесами. Именно поэтому адмирал не собирался уходить под броню рубки. Если богам будет угодно лишить его позорной участи, так тому и быть. Если же придется испить чашу, значит, таково веление богов. Он посмотрел в небеса. Русские тоже сделали выводы. Их разведывательный дирижабль держался довольно далеко в стороне, поэтому шестифунтовки, спешно установленные на зенитные тумбы по британскому примеру, только бестолку расстреляли большую часть боезапаса. Разумеется, с такой дистанции дирижабль не сможет корректировать огонь. Но и то, что этот воздушный демон фиксирует каждый маневр японской эскадры, было достаточно плохо. Адмирал перевел взгляд назад. Явный провал контрразведки флота. Догнавшие его утром ретвизаны Полтава, судя по всему, покинули Владивосток еще до выхода его эскадры и все так же висели у него на хвосте, лидируемые громобоем и отремонтированные после боя с британскими кораблями Россией. Эскадру прикрывали от торпедных атак два новых быстроходных минных крейсера «Гранат» и «Гранит». Развернуться и атаковать наглые русские корабли Тога не мог. Командующий преследующим отрядом неизбежно также развернулся бы на курс отхода и утащил бы его за собой, ведя огонь с больших, недосягаемых для японских артиллеристов дистанций. Благодаря тому, что скорость ретвизана и перевооруженной на электрические турбины Полтавы была такой же, как у его броненосцев, русские могли отходить до самой темноты, а потом, ориентируясь на подсветку этого принесенного демонами дирижабля, выйти в минную атаку. И даже если не учитывать такую возможность, задача адмирала Тога была ликвидация русской базы с ее запасами угля и снарядов, позволившей крейсерам Макарова накинуть удавку блокады на японские острова. Нет, еще 3 часа экономического хода, а затем рывок на 15 узлах к захваченному острову, оборонять который после ухода пересветов на север остался единственный русский броненосец германской постройки. Это независимо подтвердили агенты японцев в Петропавловске и разведка англичан в Архангельске и Мурманске. За неделю до этого в Архангельске. 2 года назад великий князь Кирилл Владимирович даже не знал о существовании этого человека, год назад крутил пальцем у виска, узнав, что Никки приближает к себе какого-то польского каторжника, а сегодня вынужден выслушивать худородного сопляка, бессовестно пользующегося авторитетом графа Толстого и самого царя. Будучи на год младше Кирилла Владимировича, 25 лет против 26, руководитель чрезвычайной комиссии при императоре Феликс Дзержинский не испытывал ни грамма пиетета перед членом императорской фамилии и аккуратно перечислял последние события в жизни великого князя, особо тщательно останавливаясь на засекреченной переписке с друзьями в Лондоне и с братом Борисом Владимировичем, разменявшим флигель-адъютантские знаки отличия на арестантскую робу в Чите. Но и кто его убеждал, что код переписки вскрыть невозможно? Расшифровано все до запятой. Кирилл Владимирович чувствовал себя голым на приеме, и всего 2 желания доминировали в его сознании, чтобы это все быстрее кончилось, и чтобы ему дали хоть немного собраться с мыслями. «Требую», — надменно вздернув подбородок, на полуслове прервал Дзержинского великий князь, «чтобы моим делом занимались генерал Трепов или полковник Шершов, а не какие-то полумонахи и иезуиты». Трепов отвечает за организацию охраны первых лиц государства. Не поднимая головы от бумаг, быстро ответил руководитель ЧК. «Шершов занимается иностранными шпионами». «Чем же занимаетесь вы, позвольте поинтересоваться?» Нервно скривив губы, спросил великий князь. «Сфера деятельности ЧК – клятва преступления», – произнес Дзержинский и впервые за долгий разговор поднял глаза от бумаг на князя. От этого резкого прямого взгляда, глаза в глаза, Кириллу Владимировичу стало не по себе. «Впрочем, если вам надоело мое общество, мы можем прекратить общение, но с одним условием». Взгляд Дзержинского из жесткого превратился в жестокий. «Вы немедленно составите и передадите своим друзьям в Лондоне шифровку о прибытии в Архангельск Ослябе и Пересвета вместе с Сергеем». Домашнее задание. Когда окончательно сломленного и впавшего в ступор великого князя увели под ручки, Дзержинский брезгливо отодвинул от себя папку с его делом и достал другую, изрядно потертую и заношенную, но содержащую труд, давно ставший фундаментальным и занимающим все свободное время революционера. «Новое государство и его служащие» красовалось на форзаце, а первым листом было письмо, отправленное Дзержинским императору, где он выразил категорическое несогласие с передачей власти по наследству и предупреждал, что, исходя из этого, ни в коем случае не может отказаться от революционной деятельности. Записка вернулась с резолюцией, которую Феликс Эдмундович не ожидал увидеть. В верхнем правом углу размашисто наискосок было начертано «Согласен», а рядом подпись «Тиран». Собственно, с этого и начался поворот в жизни молодого революционера, запомнившего ставшую крылатой фразу. «Раз могут быть революционные дворяне и даже князья, то почему бы не быть революционному императору?» Передача власти по наследству в начале 20 века – это действительно архаика, что по форме, что по содержанию, произносил император совершенно немыслимые для статуса монарха слова во время одного из первых совещаний с участием Дзержинского и Толстого. Причем эта проблема гораздо шире государственного управления. Хорошо ее удалось описать Томасу Манну в книге «Будденброки. История гибели одного семейства». Если не читали, рекомендую. Автору удалось подсмотреть закономерность. Первое поколение созидает, второе приумножает, третье уже ничего не строит, а ударяется в искусство и филантропию, Четвертая спускает в выгребную яму все, что накопили предыдущие. И не только деньги, но влияние, репутацию и даже совесть. Выявленная господином Манном закономерность годится и для политических движений, партий, идей, в конце концов. Вот если в 20 веке удастся решить проблему и построить справедливые жизнеспособные отношения, ликвидирующие проклятие четвертого поколения, то цены нам не будет. А если не сдюжим, то это проклятие настигнет и тех, кто ходит под красным знаменем, и тех, кто живет под имперским. Не выбирая выражений, пройдясь по всему правлению Романовых, отчего у собеседников периодически краснели уши, император наглядно продемонстрировал, чего стоило государству непоследовательность его родственников-монархов, политические качели, когда указы одного, в том числе и хорошие, спешно отменял следующий за ним. Полезные начинания задвигались в дальний ящик только потому, что их инициировал опальный ныне придворный или нелюбимый предшественник. Попытка начать поиск решения с пропаганды марксизма среди отдельно взятого монарха привела к тому, что император скривился, как от зубной боли, досадливо глянул на Дзержинского и заботливо, как капризного ребенка, спросил: «Феликс Эдмундович, вы находите панацею в социализации средств производства, в рабочем самоуправлении, в прямой демократии? Тогда не надо громких слов. Организуйте таковое на любом подмандатном предприятии, в любом уезде, и посмотрите, что получится. Практика – критерий истины. Вот и практикуйте, систематизируйте, а заодно изучите внимательно воспетый Марксом опыт управления Парижской коммуной. Не найдутся ли там родимые пятна тех же проблем, что и у нынешнего государственного аппарата?» Попытки брюзжания на тему «хуже все равно не будет» пресекались настолько образно, что граф Толстой не выдержал и начал конспектировать. «Вы правы в определении нынешнего социального устройства Российской империи как гнилого бревна. Но беда в том, что это трухлявое дерево подпирает дверь в ад. Разрушь его, отпихни на обочину, и врата разверзнутся». Аллегория России с засовом, запирающим преисподнюю, Дзержинскому показалась натянутой, и он списал эту фразу на религиозную экзальтацию монарха, но вот со следующей сентенцией, скрипя сердце, вынужден был согласиться. Основная цель провозглашенной социальной революции – создать более благоприятные, комфортные условия жизни и развития всего общества в целом, повысить уровень защищенности каждого отдельно взятого гражданина, обеспечить справедливое распределение производимого продукта. У революционеров есть ответ на вопрос, что делать. А вот как это обеспечить? Против лозунга «от каждого по способности, каждому по труду» не возражает ни один купец или заводчик. Просто они оценивают свой труд по-своему, не так, как крестьяне и рабочие. А кто будет арбитром? Кто справедливо рассудит, оценит, взвесит рабочий день гальванера, машиниста, директора предприятия, художника, новый чиновник? А откуда он возьмется, честный и неподкупный, если человеческие пороки равномерно размазаны по всем сословиям? Вот вы, товарищ Дзержинский, вслед за товарищем Лениным, агитируете за разрушение российского государства и почему-то считаете, что если хорошенько все разгромить, то на руинах обязательно будет построено здание светлого будущего. А люди, которые будут громить и сносить, вдруг трансформируются в строителей. Я даже не спрашиваю, каким образом это произойдет и сколько крови при этом прольется. Да-да, к сожалению, лишь четверть профессиональных разрушителей способны что-либо созидать. Сталину пришлось отстранить от работы, посадить и даже расстрелять 3/4 профессиональных революционеров, принимавших участие в событиях 1917 года, как раз по причине их полной профнепригодности для дела социалистического строительства. Мне интересно, каким волшебным образом материализуются неподкупные, честные, грамотные, квалифицированные и болеющие за общее дело чиновники? Как вы собираетесь обеспечить их поиск, выдвижение и расширенное воспроизводство? Не знаете? У Маркса это не описано? Тогда вы, батенька, патентованный идеалист. Строить здания, не имея чертежей, воспитывать строителей будущего, не имея понятия о том, каким образом и за счет чего среди них будут изживаться традиционные человеческие пороки, как будет формироваться моральный облик слуг народа, а не вышестоящего начальства, Все это несколько наивно, не находите?» Начать император предложил с малого, с изучения и обобщения известного исторического опыта самых различных государственных формаций, дабы выделить обстоятельства, заставляющие чиновников работать честно, эффективно и ответственно. «Не надо ждать, когда вдруг неожиданно на бюрократию снизойдет благодать», — тихо говорил он, и глаза его загорались нехорошим огнем. «Нужно ставить ее в такие условия, где работать по-старому невыгодно, позорно, да и вообще опасно. Наша задача — сделать такие условия самовоспроизводящимися. Это и станет новой жизнеспособной идеологией». Лев Николаевич Толстой, полностью растерявший свой миротворческий запал после пары командировок с инспекциями на стройке заводов, где от его кулаков пострадал не один десяток земских и министерских столоначальников, а сам он приобрел дополнение к титулу «бешеный», согласно кивал головой и рисовал на листке бумаги огромную зубчатую пилу. «Народ привечает власть, которая помогает ему выжить. Пока проблему выживания решало самодержавие, люди были более-менее удовлетворены», задумчиво проговаривал мысли вслух император. «Не счастливы и не довольны, а именно удовлетворены. Худо-бедно социальный консенсус поддерживался. Но как только монархическая система начала сбоить, она подписала себе приговор и будет воленс-ноленс заменена другой, более соответствующей насущным задачам общества по элементарному выживанию. Этого не надо бояться. Самодержавие – это только инструмент. Он хорош на своем месте в свое время. Кстати, Лев Николаевич, вы подготовили текст новой присяги Отечеству?» «Марксизм впервые за всю историю человечества предполагает передачу власти самым бедным и обездоленным, с полным последующим демонтажом государства как такового», запальчиво защищал свою точку зрения Дзержинский. «Это не отменяет мучительную череду проб и ошибок, когда за пышными и красивыми обещаниями следует нечто прямо противоположное по содержанию», раздраженно отмахнулся император с таким выражением лица, будто имел личный печальный опыт. «Иногда время экспериментов затягивается на столетия. Иногда, не в состоянии пережить революционный катарсис, в нем растворяются и исчезают целые страны, некогда доминировавшие в этом мире, оставляя за собой кровавый шлейф междоусобиц и обезлюдевшие территории. Так вот, наиважнейшая задача — не допустить неуправляемого обрушения страны в кипящий котел смуты, хотя многие по разным причинам желают именно этого. Власть вообще негодный инструмент для строительства рая и предназначена только для того, чтобы не воцарился ад. Предлагаю эту задачу считать минимумом». А потом была длинная нудная работа по изучению эффективности государственных аппаратов разных наций и стран в Европе, в Азии, в России, от Древнего Рима и до современного Вашингтона. Сведение в огромной таблице форм контроля за чиновниками, перечисление вариантов личной мотивации государственных служащих, способы измерения их усердия и умения. И целые грозди разочарования с пониманием, что сложные вопросы не имеют простых решений. И, как и предупреждал император, Парижская коммуна, гордость всех революционеров, на которую буквально молились все марксисты, оказалась совсем не эталоном народовластия, за свои 70 дней продемонстрировав редкую непоследовательность и неэффективность. Люди, оказавшиеся в Париже у власти весной 1871-го, были хорошими ораторами, но никудышными организаторами. В руководство коммуны входили 28 рабочих, 8 служащих, 29 журналистов. Эта разношерстная публика напринимала множество деклараций об уничтожении милитаризма, эксплуатации, привилегиях, об отделении церкви от государства, о светском характере образования, и все эти прекраснодушные призывы практически ничем не подкреплялись. Устанавливались выборность, сменяемость и подотчетность чиновников, зарплата которых приравнивалась к средней зарплате рабочего. Уничтожалась полиция, провозглашалась замена армии всеобщим вооружением народа. Церковь отделялась от государства. Они провозгласили множество нововведений, вызвавших восторг бедноты. Восстановили отсрочки по платежам, отказались платить контрибуцию немцам, объявили об установлении рабочего контроля на крупных предприятиях и отмене штрафов, ввели всеобщее бесплатное образование, декларировали равенство полов, обещали открыть бесплатные столовые для бедноты и множество чего еще, что соответствовало представлениям социальных низов о справедливости и счастливой жизни. Но притворить в жизнь все эти благие начинания коммунары не смогли. То, что выглядело просто и понятно в трудах теоретиков социализма, оказалось трудно выполнить на практике. Все хотели получить по потребностям прямо здесь и сейчас. Но готовых чем-то для этого пожертвовать было мало. Созданные вместо упраздненных министерств комиссии коммуны были недееспособны. Их хаотичные и противоречащие друг другу указания выполнялись выборочно или игнорировались. По сути, единственным зримым результатом деятельности коммунаров стало обрушение установленной в честь побед Наполеона I Вандомской колонны, объявленной памятником варварству, символом грубой силы и ложной славы. Революционеры не смогли даже восстановить производство и ликвидировать безработицу, достигшую 80%. Город жил бедно. 300 тысяч парижан без денег и работы ежедневно ожидали 30 су, а руководство коммуны в это время выпрашивало кредиты у Ротшильдов. Картина складывалась парадоксальная. Коммунары хотели сделать революцию, прибегая к помощи ростовщиков. Некоторые исследователи выдвигали сомнения. А была ли вообще попытка пролетарской революции? Снабжение солдат продовольствием и боеприпасами практически отсутствовало. Самым вопиющим оказался конфуз с оружием. Нацгвардейцы были вооружены старыми ружьями, в то время как на складах пылились 300 тысяч современных ружей Шаспо, 200 тысяч магазинных винтовок и 14 тысяч карабинов Энфилда. В отрядах нацгвардии постоянно проходили митинги и переизбирались командиры. Иногда войска коммуны по непонятным причинам вдруг покидали оборонительные укрепления, тут же занимаемые версальцами. Революционная полиция бросалась из крайности в крайность. То она распускала всех заключенных из тюрем, то вдруг задерживала несколько сотен заложников. Из этих схваченных почти наобум несчастных в последние дни коммуны расстреляли 63 человека, в том числе парижского архиепископа. Финансовыми делами коммуны тоже руководили неумехи. В подвалах французского банка лежало 3 миллиарда франков наличными и ценными бумагами, но коммуна даже не знала об этой грандиозной сумме. Ее комиссар Беле, инженер по образованию, выпросил в банке кредитов на общую сумму в 16 миллионов франков, в то время как Версальское правительство легко получило тайный заем в 267 миллионов. Революционное правительство Парижа умудрилось за такой короткий срок подорвать доверие к себе даже в рабочей среде. Решения коммуны по социальным вопросам были отрывочными и нелогичными. Был запрещен ночной труд, но почему-то только в пекарнях, и так далее, и тому подобное. Коммунары рубились по теоретическим вопросам и занимались разрушением исторических памятников, а в это время Тьер укреплял свою армию. Маркс, Энгельс, а позднее и Ленин публично превозносили Парижскую коммуну как пример первого пролетарского государства, а причиной ее падения считали исключительно жестокость озверевшей буржуазии. В частных письмах классики марксизма-ленинизма были более откровенны. Энгельс, например, соглашался со словами Гарибальди. «Парижская коммуна пала, потому что в Париже не было никакой авторитетной власти, а лишь одна анархия». Читая эти письма, бог весть как попавшие к императору, Дзержинский краснел до корней волос и особенно явственно понимал, что шанс построить что-то действительно новое и светлое будет всего один. Поэтому нужно не 7, а 70 раз отмерить, прежде чем резать и перелицовывать. И вот, наконец-то, после детального знакомства по долгу службы с монастырским бытом и чиновничьей жизнью, он понял, каким должен быть слуга народа. По всем признакам и параметрам, это обязательно монашествующая личность. Но не из тех, кто прячется в келье и пустыне от мира сего, а наоборот, активно вторгается в него, находясь круглосуточно на виду, без физической возможности иметь вторую, тайную от общества жизнь. Этакий отшельник наоборот, светский монах, даже если такое словосочетание является оксюмороном. Дзержинский аккуратно вложил в папку еще один, последний листок, исписанный бисерным почерком, и с удовлетворением закрыл ее. Завтра доклад и обсуждение его проекта нового государственного аппарата. Надо хоть немного отдохнуть и еще раз перечитать весь материал. Будем считать, что эта седьмая примерка генеральная. Принуждение к миру. «Прямо по курсу дымы на горизонте!» — закричали сигнальщики, и сразу же «Громобой, Россия ускоряются! Ложатся на параллельный курс по правому борту! Русские начали забивать эфир!» «Сейчас все и решится, господа. Выполняйте свой долг перед императором. Флоту увеличить ход до 15 узлов. Крейсерскому отряду быть готовым атаковать Громобой и Россию. Русские корабли по носу опознаны. Разделены на два отряда. В первом отряде головной Виттельсбах. За ним два трехтрубных башенных крейсера, предположительно Богатырь и Витязь, в сопровождении двух малых крейсеров. Во втором отряде три трехтрубных крейсера и один четырехтрубный, в сопровождении дестройеров. Это тот самый бой, который мы искали. Читосе — произвести разведку сил Макарова. Такасаго — громобой открыл огонь с дистанции 80. Отряд Макарова разворачивается все вдруг. Ложится на курс отхода. Виттельсбах замыкает колонну. Дистанция до него 120. Падение залпа громобоя между вторым и третьим отрядами. Похоже, сегодня русские не столь точны, господин адмирал. Их снаряды ложатся достаточно далеко от канопусов и от крейсеров. Вижу. Но они ведут огонь не по нам, господа. Почему-то они пытаются первым делом достать не броненосцы и даже не броненосные крейсера, а Такасаго. Не понимаю. Возможно, Макаров-сан собирается лишить нас глаз и ушей. Такасаго отойти за линию. Ивата, Якумо и Авроре атаковать Громобой и Россию. Прикажите им не приближаться к русским броненосцам. Попадание в Такасаго. Фугасным. Сбита грот-мачта. Пожар. Запросите капитана Йосимацу о повреждениях. Разбит радиотелеграфный аппарат. Уничтожено кормовое 8-дюймовое орудие. Ходовая часть и прочая артиллерия в порядке. Отлично. Несмотря на это «отлично», что-то беспокоило адмирала. Русские вели бой не так, как вел бы его он сам. Уступая по числу тяжелых кораблей вдвое, три броненосца против шести и два броненосных крейсера против трех, он бы попытался соединить свои силы и, пользуясь превосходством в дальнобойности и меткости на дальних дистанциях, сначала сравнял счет, а потом... Но Макаров, активно пользуясь той самой дальнобойностью, объединить свои силы не спешил. Напротив, варяг и богини ускорились. «Виттельсбах начал обстрел Читосе!» «Почему-то господин Макаров первым делом пытается выбить наши крейсера», заметил командир Микасы Хаясаки. «И если Читосе сам пошел на сближение, то Такасаго просто шел в ордере». Адмирал Тога задумался. Макаров показал себя грамотным, хотя и несколько авантюристичным противником. А значит, у этой странности должна быть своя причина. «Читосе поворачивает, ложится на курс возвращения. Русские крейсера его преследуют. Пытается передавать, но русские забивают искру». Адмирал поднял бинокль. «Почему Макаров оставил при Виттельсбахе еще двоих?» Пронеслось в его голове. Четверка русских больших бронепалубников пыталась перехватить отправленный на разведку крейсер, но разница в скорости была невелика, даже несмотря на турбины, позволяющие богиням давать 24 узла. А вот «Газель» и «Новик»... Море вокруг Читосе кипело от разрывов 6 и 4-дюймовых снарядов, среди которых изредка вставали по два более высоких пенных столба от кормовых 9-дюймовых Виттельсбаха. «Новик» и «Газель» выходят в минную атаку. Читосе пытается сигналить прожектором, но с такой дистанции сигнал невозможно разобрать за дымом. «Газель» уже горела в двух местах. Артиллеристы Читосе достигли нескольких попаданий. Но скорость построенного немцами крейсера не снижалась. Оба корабля выпустили полный бортовой торпедный залп по небольшому бронепалубному крейсеру, вместо того, чтобы приберечь торпеды для крупных кораблей. «Они очень настойчивы», словно бы сам себе сказал адмирал, «в попытках уничтожить наши быстроходные корабли. Этому должна быть причина». «Лейтенант», — обратился он к почтительно стоящему рядом молодому офицеру, «мне говорили, что у вас великолепное зрение. Осмотрите русскую эскадру и сообщите мне любую странность, которую вы заметите». Лейтенант с поклоном принял небрежно протянутый ему адмиральский бинокль. «Там? Я прошу прощения у господина адмирала, но...» «Короче, лейтенант, перед Виттельсбахом идут не богатырь с Витязем, а два пересвета, господин адмирал. Длинный полубак, он выше, чем на богатырях, а дальномерная будка, по которой пересвет легко опознать, была сбита в предыдущем бою». Адмирал Тога улыбнулся. «Итак...» Все странности прояснились, и стало возможным выработать тактику. Хитрые демоны. «Читосе торпедирован! Садится кормой!» Последовательность атаки русских приносила плоды. У него стало меньше на один быстроходный корабль, способный поспорить с турбинными крейсерами Макарова. «Что в эфире?» Казалось, адмирал не обратил внимания на судьбу своего разведчика. «Русские радиостанции забивают передачи, господин адмирал!» «Такасаго?» и всем авизо собраться в единый отряд под командованием капитана первого ранга Йосимацу. Через 5 минут вместе с третьим броненосным отрядом повернуть вправо и на максимально возможной скорости уходить к Японии. Ивата, Якумо и британской «Авроре» обеспечить прорыв через громобой и Россию. Задача отряда капитана Йосимацу – выйти из области подавления радиосвязи и передать в штаб данные о том, что переход двух пересветов через северный проход «Дезинформация. Далее действовать по обстановке. Попадание крупнокалиберного снаряда в авизо Мияко. Корабль парит. Снижает ход». Тем меньше причин медлить. Мияко из отряда прорыва исключить. Третьему броненосному отряду атаковать громобой и Россию. Ха! Господин Макаров действительно готов на все, чтобы не допустить утечки информации о пересветах. Заметьте, господа. Русские бронепалубники «Газель» и «Новик» тоже пошли на перехват. А значит, броненосцы Макарова остались без прикрытия. И они сняли с пересвета в половину скорострельных орудий. «Штурман, сколько осталось до русской базы?» 32 мили, господин адмирал!» «Все. Дальше они убегать не будут. Первому и второму боевым отрядам полный ход, держать 18 узлов, что бы ни случилось. Дестройерам приготовиться к минной атаке на пересветы. Именно на пересветы. У Виттельсбаха слишком сильная противоминная средняя артиллерия. Поднять сигнал. Император ожидает, что каждый исполнит свой долг. Броненосцы Макарова перестраиваются пеленгом. Дистанция 90. Виттельсбах открыл огонь. Пересвет, пораженный торпедой в носовую оконечность, не мог дать больше 14 узлов. Снаряды, горящие на все еще уверенно прущий вперед Микасы, ложились совсем рядом. На открытом всем ветрам и осколкам мостике японского флагмана можно было при желании разглядеть фигуру адмирала. Обстрел на дистанции в 50 кабельтовых был малоэффективен, поэтому поврежденный корабль смещался левее и скоро должен был выйти за радиус эффективного огня японцев. Повредивший его дестройер, единственный из прорвавшихся к русским кораблям, получил на отходе снаряд в котельное отделение и еле плелся, пытаясь выйти из-под разрывов. «Мисима и Окиносима отстают, адмирал Сама! У Мисимы подводная пробоина в носовой оконечности! Перелет по нам! У Окиносимы сбита вторая труба, и вышли из строя несколько котлов! Ход не больше 15 узлов!» Адмирал Тога вздохнул. Поставленные англичанами канопусы были не слишком удачными кораблями. Броневой пояс всего в 6 дюймов, тоньше, чем у японских броненосцев второго класса. Но это полбеды. Вторая половина — тонкая бронепалуба, всего 1 дюйм в оконечностях. Да и котлы Бельвиля, безотказно служившие в иных флотах, на британских броненосцах почему-то регулярно отказывали. Капитанам Нарито и Кабураги свалиться влево. Действовать независимо. Догнать и уничтожить поврежденный русский броненосец. При приближении Ритвизана и Полтавы задержать их, пока мы будем разбираться с Виттельсбахом и Ослябей. Микасе снизить скорость до 17 узлов, принять второй боевой отряд в кельватор. Лейтенант, скорость Виттельсбаха и Осляби. Не меньше 18 узлов, господин адмирал. Они идут галсами под 45 градусов к генеральному курсу, чтобы иметь открытыми носовые башни. Их скорость убегания 13-14 узлов. Через 10 минут мы выйдем на дистанцию поражения. «К этому времени у них все равно закончатся фугасы», — мрачно произнес командир броненосца. и они будут вынуждены сблизиться, чтобы иметь возможность использовать бронебойные снаряды. Мы с Виттельсбахом будем пробивать друг друга примерно на одинаковой дистанции, от 20 до 25 кабельтовых. Пояс Ослябе будет пробиваться нами примерно с 30, а вот Ивами, Сагами и Суо с их 6-дюймовыми поясами будут уязвимы уже с 40 кабельтовых. Скорее всего, русские сначала постараются выбить 40 кабельтовых идущие за нами канопусы. На такой дистанции, по опыту предыдущих столкновений, русские должны достичь 20% попаданий, меланхолично заметил капитан Хаясаки. Мы же, продолжил адмирал, вряд ли добьемся более 10%. Наши дальномеры значительно уступают русским. О том, что русским уступает и подготовка артиллеристов, адмирал умолчал. Сказать об этом прямо было бы слишком оскорбительно для его офицеров. «Как считаете, капитан, сколько попаданий сможет выдержать канопус? Учитывая, что бронебойные снаряды Макарова-сан будут пробивать пояса, броню башен и казематов, не больше 10 до выхода из боя, адмирал Сама. Значит, русским будет достаточно дать 5 залпов и еще 2 на пристрелку. Это 4-5 минут. 5 наших залпов, из них 2 пристрелочных, в лучшем случае по 3 попадания в каждый из кораблей Макарова-сан. Боюсь, что этого будет недостаточно для выбивания даже Осляби, и еще через 5 минут у нас останется 2 броненосца против 2 русских. Или, если боги будут к нам особенно благосклонны, против 1. «Акиносима взорвался!» — закричал сигнальщик. Его крик не меньше чем на полминуты опередил грохот взрыва, но грибовидное облако, поднимавшееся над одним из 2 отправленных на добивание пересвета броненосцев, не оставляло сомнения в том, что второй канопус, Мисима, если и отомстит за собрата, то задержать Иессена не сможет никаким образом. А значит, к тому моменту, когда они все же выбьют хотя бы один из кораблей Макарова, русский засадный полк, Ретвизан и Полтава бросит на чашу весов свои тяжелые аргументы. «Противник в пределах досягаемости! Разрешите открыть огонь, господин адмирал!» «Разрешаю», — коротко кивнул Тога. Первый залп дал недолет, второй тоже, а третий... «Адмирал Сама, как командир корабля покорнейше прошу вас пройти в рубку», — низко поклонился капитан Хаясаки. «Мы будем нуждаться в вашей мудрости». Адмирал Тога задумчиво кивнул. Он представлял, какого мужества потребовал от командира Микасы столь невежливая просьба. «Повреждение?» — спросил он, обращаясь к волнам и ветру. «Прямое попадание в ствол правого носового орудия главного калибра, адмирал Сама. Носовая башня небоеспособна. Данные о возможности ввести в строй левое орудие поступят с минуты на минуту». Адмирал благосклонно кивнул и проследовал под защиту броневых плит. Залп с Виттельсбаха лег близким накрытием 5 секунд назад, а прилет от Осляби ожидался примерно через 10. Дело, скорее всего, было в примерском характере шимозы, наполняющей фугасные снаряды Микасы, один из которых, видимо, разорвался прямо в стволе. Разумеется, он не будет поправлять капитана. «Передать на второй боевой отряд. Разворачиваемся строем фронта. Нам нужно ввести в действие орудия наших мотелотов. Начать маневр через 2 минуты». «Дымы на правой раковине!» — послышался голос сигнальщика. «Лейтенант!» Обратился Тога к тому самому особо зоркому офицеру. «Посмотрите, кто это?» «Это громобой и Россия, адмирал Сама. Скорость 20 узлов. Россия горит, но, судя по всему, без повреждений в ходовой части. Значит, третий боевой отряд уничтожен, но кто-то из быстроходных кораблей смог прорваться», кивнул адмирал и пояснил. «Если хотя бы один из наших броненосных крейсеров все еще представлял бы угрозу для русских, Громобой или Россия остались бы добивать его. Раз Макаров-сан отозвал оба крейсера, ни Ивами, ни Якумо, ни Аврора больше не представляют для них опасности. Но поскольку Россия с Громобоем вернулись без бронепалубных крейсеров, тем есть кого преследовать». Офицеры с непритворным уважением поклонились. «Ретвизан и Полтава открыли огонь по Мисиме!» — закричал один из офицеров и через секунду добавил. «Мисима, она...» «Она спускает флаг», — жестко закончил за подчиненного адмирал Тога. «Господа, Я ни на секунду не могу допустить, что кто-то из офицеров Тенно согласился бы покрыть себя все свои прошлые и будущие воплощения несмываемым позором. Но спешу напомнить, что больше половины команды на Канопусах — англичане, а они понимают долг и честь не так, как сыны Ямато. Поскольку еще три Канопуса с такими же экипажами шли по соседству с Микасой, некоторые из офицеров штаба не смогли удержать на своих лицах бесстрастное выражение. А потом 226-килограммовый фугасный снаряд, один из четырех последних в боеукладке «Ослябе», ударил в броню рубки, и свет для всех собравшихся в ней померк. 9 июня 1902 года. Банины. Грубо сколоченная из досок дорожка, поднимающаяся на вершину холма к высокой мачте, служащая одновременно для причаливания дирижабля и для радиотелеграфной связи, была совершенно лишена изящества, но, по крайней мере, позволяла не утонуть в выбитой маминскими тягачами и раскисшей после недавнего тропического ливня колее. «Все дело в плотности населения», — весело сказал адмирал Макаров, проследив за неодобрительным взглядом собеседника. «У нас слишком мало людей и слишком много того, что надо сделать. Приходится ограничиваться самыми быстрыми и наиболее функциональными решениями». Адмирал Тога задумчиво кивнул. «Интересно», — подумал японец, — «на вышке развивается только военно-морской флаг с Андреевским крестом, а бело-сине-красный государственный флаг не поднят. Имеет ли это какое-либо значение?» «Как вы получили это ранение, Макаров-сан?» — спросил он, имея в виду висящую на перевязи руку русского адмирала. «На Боброке», — ответил тот. «Примерно так же, как и вы, Тога-сан. Ваш фугас разорвался на броне рубки, меня отбросило, только вот приложился я не головой, как вы, а плечом». «Признаться, я не надеялся, что мы сможем потопить хотя бы один ваш броненосец», — сменил тему Тога. «Морской бой не только точный расчет, но и череда случайностей. Еще два ваших фугаса попали почти в одну точку в носовой оконечности «Ослябе», прямо по ватерлинии, а дополнительное бронирование пересвета все-таки было немного кустарным. Поэтому несколько плит просто-напросто сорвало с подкладки, и броненосец начал набирать воду. Плюс в погоне за мореходностью наши инженеры увеличили высоту борта сверх разумных пределов. Помпы не справлялись, крен увеличивался, и возникла серьезная опасность опрокидывания. В результате мой заместитель приказал оставить корабль. Пересвет, к слову, мы до базы тоже не довели, как вы могли заметить. «С другой стороны, вы, потеряв два броненосца, приобрели три», — пожал плечами Тога. «Нам повезло, что некоторые англичане оказались более рациональны, чем подданные японского императора. И гибель Микасы, к слову, о роковых случайностях. Мы рассчитывали, что Ритвизан и Полтава добьются попадания уже третьим залпом, но не ожидали такого эффекта. Так вот, гибель флагмана, а затем и вами, оказалась для команд Сагами и Суо несколько... шокирующий. И у них был пример Мисимы». «Я понял, что именно вы имели в виду под этой рациональностью. Какова дальнейшая судьба изменников и мятежников? Смею почтительно заметить», — взгляд адмирала Тога стал жестким, «что эти люди на момент проявления ими своей рациональности и убийства ими японских офицеров находились под юрисдикцией Ямато. В настоящее время я несу за них ответственность, как за военнопленных. Я приказал разместить их отдельно от ваших моряков, чтобы избежать эксцессов. А что до их послевоенной судьбы? Полагаю, это станет одним из вопросов на мирных переговорах. Могу ли попросить вас о любезности? Я хотел бы представить свои предложения по этому вопросу моему императору». «Только в том случае, если я буду уверен, что вы не коснетесь некоторых иных деталей. К сожалению, я не могу рисковать». «Вы имеете в виду тот факт, что...» «Чем дольше англичане уверены, что вскоре на их коммуникации выйдет не один, а сразу три пересвета, тем быстрее закончится война. Мы не можем допустить утечку информации, касающейся именно этой военной хитрости». «Я понимаю вашу точку зрения, Макаров-сан, но это значит, что...» «Увы, Тога-сан, Такасаго действительно прорвался через наш крейсерский отряд, но потерял большую часть артиллерии, радиотелеграф был разбит еще до прорыва. Его скорость в результате полученных при прорыве повреждений не превышала 15 узлов. И сегодня утром два вспомогательных крейсера адмирала Рейценштейна перехватили ваш крейсер в сотне миль от Иокогамы. Часть ваших людей была спасена, и скоро мы доставим их сюда, где вы сможете поговорить с ними. Благодарю, господин адмирал. Полагаю, скорейшее окончание войны и в наших интересах. Если ты не можешь быстро выиграть войну, возможно, имеет смысл быстро ее проиграть. Хорошо. Я представлю вам письмо в незапечатанном конверте и обязуюсь не упоминать о том, что Ослябе и Пересвет остались здесь. К слову, я бы посоветовал устроить на ушедших в Атлантику богатырях парусиновый обвес поверх лееров в носу, чтобы визуально увеличить высоту полубака. Один из моих офицеров опознал ваши броненосцы именно по этой примечательной черте – высокому борту. Не за что, господин адмирал. Мы оба просто выполняем свой долг. И благодарю за совет. Что вы собираетесь делать с трофейными конопусами? Англичанам мы их не вернем совершенно точно. Полагаю, переделаем по образцу Дунканов с двумя четырехорудийными башнями в 9 и 4 дюйма и турбинами нового образца, что позволит сделать из них недурные крейсеры, которые смогут прослужить в первой линии хотя бы 5-10 лет. А дальше флоты всех ведущих держав станут совершенно другими. Адмирал Тога задумался. То, что Макаров Сан делится с ним своими стратегическими планами, тоже должно было что-то значить. Возможно, русские желают, чтобы Япония, восстанавливая свой флот, с самого начала ориентировалась именно на эту совершенно иную концепцию. Это неизбежно. Островная держава без флота – колония. А колонизировать Ямато русские явно не собираются и вряд ли мечтают, чтобы это сделал кто-то другой. Полагаю, вы правы. Знаете, господин Макаров, большинство наших кораблей так и не успели задействовать свои шестидюймовки. Ваша идея насчет уменьшения количества среднекалиберных пушек на пересветах была правильной, но вам следовало бы компенсировать их отсутствие увеличением числа противоминных орудий. Да, это была ошибка, и мы довольно дорого за нее заплатили. Следовало вообще убрать все орудия Кане, 3- и 6-дюймовые, и заменить их на германские, в 105 мм. Но у нас не было на это времени. Впрочем, мы можем обсудить пути развития военных флотов мира позднее, Тога-сан. И не могу ли я тоже обратиться к вам с просьбой? Я к вашим услугам, Макаров-сан, почтительно ответил адмирал и подумал. Да, похоже, русские не собирались вычеркивать Японию из числа морских держав. И это явно не было самодеятельностью отдельно взятого адмирала. Флаг. Значит, это было... На мирных переговорах, продолжил Макаров, изначальная установка российской делегации будет включать в том числе и аренду этого острова под военно-морскую базу на 99 лет. Изначальная? Да. Но на самом деле моего государя устроит срок в 24 года. Это немного. По словам императора, России вполне хватит этого времени, чтобы укрепиться в Северной Маньчжурии и на Дальнем Востоке, включая Сахалин, Камчатку и Курилы, и не опасаться новых действий со стороны вынуждаемой внешними силами Японской империи, даже при условии наличия у нее современного и мощного флота. Адмирал Тога отметил про себя, что Макаров не упомянул ни Корею, ни Формозу, ни, собственно, Китай. Что ж, русские тяготеют к северу по своей природе. Значит, другие варианты все еще открыты для Японии. И на период восстановления флота, долгий, тяжелый, длительностью как раз примерно в поколение, было бы даже неплохо иметь барьер, отделяющий Японию от набирающих мощь и запускающих свои щупальца в Азию североамериканских Соединенных Штатов. Андреевский флаг, одиноко развивающийся над островом, имеет важное значение.